Тим Волков и Андрей Поздняков. Земский доктор. Книга третья. Санитарный поезд. Глава первая. «Повестка?» — подумал Иван Палыч, глядя на лежащую на столе телеграмму, как на ядовитую змею. «Не может быть. Я же ведь врач, земский, не призывной. Шутка такая, что ли?» Но это было не шуткой, и Иван Палыч в глубине души прекрасно это понимал. «Все верно. Ошибки нет. Земских врачей и в самом деле не призывают, потому что у них есть отсрочка. Но ведь он теперь в должности-то не состоит. Чарушин же ведь отстранил его, пока шло дело с контрразведкой, будь она неладна. А коли не прикреплен к больнице, то будь любезен, отправляйся на фронт». Доктор опустился на стул, подобрал повестку, перечитал. «Ну что же, раз приказано явиться, значит, так тому быть. Только как быть с больными? Как быть с теми, кому нужна помощь? Анна Львовна, как ей сказать? Ох, и непросто это будет». Иван Павлович подошел к окну. «Когда сказать ей? Завтра? Так завтра ведь идти уже в уездное военное присутствие, призывную комиссию, проще говоря. А потом? Потом неизвестно, когда придется еще свидеться. Тогда сейчас». Доктор проверил больных. Все спали. Потом натянул пальто и вышел на улицу. Шел по селу и дивился тишине, которая разлилась тут. Густая, обволакивающая, приятная. И когда подошел он к дверям школы и постучал в них, то звук, казалось, долетел до самых окраин села. Даже стало как-то неловко. Может, не нужно было идти сейчас, в такой поздний час? За дверью послышались шаги. Замок щелкнул, и Анна, сонная, в длинной ночной сорочке с распущенными волосами, приоткрыла дверь. Свет керосиновой лампы, которую она держала, дрожал, освещая ее удивленные глаза. «Иван Павлович», — прошептала девушка, моргая, — «ты... Господи, что так поздно?» Она отступила, впуская его. Доктор шагнул в теплую комнату. «Что-то случилось? Все в порядке?» Он не знал, как ответить, и просто протянул повестку. Анна поставила лампу на стол, взяла бумажку, пробежала глазами. Потом еще раз посмотрела на гостя, и в глазах задрожали слезинки. «Армия», — выдохнула девушка. «Как же, ты же врач, есть же бумага, что больница...» «Они не смеют». Слезы потекли по щекам, она прижала ладони к лицу. Иван Палыч, стиснув зубы, шагнул к ней, обнял, притянув к себе. «Аннушка, тише», — прошептал он, гладя ее волосы. «Так уж вышло, ничего не исправить». Она отстранилась, вытерла глаза, но слезы потекли снова. «А если фронт?» — прошептала она. «Накопы, пули, я не переживу, Иван». «На фронт не отправят», — соврал он ей. «Я же врач. Определят в какую-нибудь больницу военную. Не переживай». Он посмотрел в ее глаза, полные страха и любви. «Буду лечить солдат, но сюда вернусь, клянусь. Ничего со мной не случится». Он поцеловал ее, сначала мягко в лоб, потом в губы. Анна ответила, прижимаясь ближе. Ее руки дрожали, цепляясь за его плечи. Они стояли так, обнимаясь и целуясь очень долго. Иван Палыч чувствовал тепло ее тела, запах ее волос, биение ее сердца и не мог всем этим напиться. Анна, отстранившись, посмотрела на него. Глаза блестели. «Останься», — шепнула она едва слышно. Он кивнул. Мигнула лампа, бросив тени на стены. Позже, когда ночь сгустилась, они лежали в ее узкой кровати, укрытые одеялом, сплетенные в тишине. Свеча на столе догорела, оставив лишь отблеск луны. Их дыхание, тихое, мерное, сливалось с шорохом снега за окном, а мир, полный мрака, отступил, оставив их друг другу. На эту ночь перед неизвестностью. Утром подморозило, небо над селом висело серое, и Иван Палыч невольно подумал, что оно такого же цвета, как солдатская шинель. Серое и полное безысходности. Встал доктор рано, Анна Львовна еще спала, и он не решился ее разбудить. Не хотел видеть ее слезы. Просто оставил записку и ушел. Сжимая в кармане повестку, он ехал прочь из Зарнова. У призывного пункта бывшего гимназического здания, ныне занятого военными, теснилась толпа и стоял гомон. У крыльца топтались мужики и парни, подводы с сеном, солдаты с винтовками. Царила какая-то непонятная суета. Расплатившись с кучером, Иван Палыч шагнул к дверям. «По повестке?» — спросил курносый парнишка. Доктор кивнул. «Тогда заходи, тебе туда». В тесном коридоре доктор протолкался к столу, за которым сидел хмурый писарь в очках с кипой бумаг. Рядом стоял офицер, поручик с усталым взглядом, покручивая усы. «Фамилия?» — буркнул писарь, не поднимая глаз. «Петров Иван Палыч», — ответил доктор, протягивая документы. Писарь сверил повестку с призывным списком, хмыкнул. «Коллежский регистратор? Врач?» «Земский врач», — глухо отозвался Иван Палыч. Поручик, взглянув на диплом, прищурился. «Земский, говорите? Почему не в больнице?» Доктор стиснул кулаки, но сдержался. «Отстранен. По бумагам отстранен. Контрразведка. Временно». Офицер кивнул, будто привык к таким историям, и махнул. «Семья? Иждивенцы?» «Нет», — коротко ответил Иван Палыч, подумав об Анне, но не упомянув ее. Писарь черкнул в журнале «Холост, без иждивенцев, врач по образованию» и ткнул в соседнюю комнату. «Туда, на осмотр». «Мне на осмотр?» — удивился он. «Если сам врач, что же теперь, не смотреть тебя? Врачи, между прочим, самые больные хворые, работают, не щадя себя». Замечание было резонным, и Иван Палыч, забрав документы, шагнул дальше. В комнате для медосмотра пахло так же, как и в Зарной больнице, карболкой и йодом, даже грустно стало. За столом сидели трое, пожилой военный врач с седыми бакенбардами, фельдшер, протирающий стетоскоп, и скрипящий пером писарь. У стены выстроились призывники, кто в рубахе, кто босой, дрожа от сквозняка. «Раздевайтесь до пояса», — бросил фельдшер, не глядя. Иван Палыч, сняв пальто и рубаху, встал перед комиссией. Врач, прищурившись, спросил. «Фамилия?» «Петров Иван Палыч», — ответил доктор, подавляя желание самому схватить стетоскоп. «Жалобы?» «Нет». Врач кивнул фельдшеру, тот приложил стетоскоп к груди Иван Палыча, послушал. «Сердце чистое, легкие, без хрипов». Затем постучал молоточком по коленям, проверяя рефлексы, и велел сжать динамометр. «Сила в норме», — буркнул фельдшер, чиркнув в карточке. Врач, взглянув на диплом, хмыкнул. «Врач, призывник. Редкость. Зрение проверьте». Фельдшер подвел доктора к таблице с буквами, висевшую у стены. Иван Палыч, щурясь в полумраке, прочел нижнюю строку без ошибок. «Глаза орлиные», — усмехнулся фельдшер. Врач, пробежав глазами карточку, спросил. «Хронические болезни? Ранения?» «Нет». Постукивая пальцами по столу, врач заключил. «Годен к строевой службе». Он поднял взгляд на Ивана Палыча. «Но, учитывая вашу профессию, определим вас на санитарный поезд в медицинскую бригаду». Иван Палыч замер. «Санитарный поезд?» — переспросил он. «Это что, не в окопы, значит?» Врач, хмыкнув, откинулся на стуле. «Не в окопы, Петров, и не в пехоту», — сказал он, тронув бакенбарды. «А в санитарный поезд. Это госпиталь такой на колесах, оборудованный для перевозки раненых с фронта в тыловые лазареты. Вагоны с операционной, перевязочной, койками. Там врачи, фельдшеры, сестры милосердия работают. Раны шьют, ампутации делают, инфекции лечат. Вы врач, опыт имеется», — он кивнул на диплом. «Вот и будете на поезде служить, спасать солдат. Не винтовку таскать, а скальпель. Нам сейчас такие люди позарез нужны. Сильный у нас сейчас кадровый голод, особенно с хирургами. Так что, считай, повезло тебе». «Но это как сказать», — хмыкнул писарь. «А как же на сборный пункт завтра к 8:00?» Не дав Иван Палычу сказать и слова, произнес врач и рявкнул. «Следующий!» И вновь холодно, зябко. Кутаясь в пальто, Иван Палыч стоял у склада. В руках доктор сжимал золотой кулон, который подарила Анна Львовна на прощание. Он не хотел брать этот подарок, но девушка уговорила. Не желаете брать в дар, так возьмите на время. Будете вспоминать меня. А вернете, когда вернетесь. Вручите лично мне в руки. Пришлось взять. Тем более, что Анна вставила туда свою фотокарточку. Дорогая вещь, между прочим, фотография, чтобы просто так ее резать. Иван Палыч выстоял очередь на склад, сунул щербатому мужичку предписание о зачислении на санитарный поезд, по которому ему выдали полагающееся обмундирование. Все было положено по списку, но чувствовалось, запасов становится все меньше. Вещи оказались не новыми, ношенными. Серое шинельное пальто было тяжелое, с потертым сукном на воротнике и такими же потертыми пуговицами, словно его уже кто-то носил. Местами шинель была штопанная, видно, не новье, но еще крепкое. Дали фуражку с красным кантом и кокардой санитарной службы. Подкладка была из плотного сатина, холодная на ощупь. Иван Палыч примерил, сидела хорошо, но самое главное — укрывала от холода. Потом, покряхтывая, кладовщик нехотя выдал яловые сапоги, в виде исключения, как доктору. Жесткие, уже немного разношенные. «Редкая удача», — буркнул он. «Врачам сказали давать, так что носи. Внутри вагона не так холодно, в таких сапожках одна радость ходить». А вот так радость, в яловых целый день. Также выдал он два комплекта шерстяных портянок, один из них уже с чужими инициалами, медицинскую сумку, флягу, обтянутую войлоком, алюминиевую миску с ложкой. «Теплую ушанку и валенки выдам позже, из резерва», — сказал кладовщик. «Так уже декабрь, холодно», — возмутился Иван Павлович. «Нет, у нас клади. Как будут, выдам», — раздраженно ответил тот. «Вот здесь, распишись и иди. Уже погрузка началась». Иван Павлович поставил закорючку и направился на перрон. Поезд. Длинный состав был окутан сизым дымом. Иногда стальной гигант начинал пыхтеть и фыркать, и казалось, что это какое-то исполинское чудовище пробуждается ото сна. Где-то вдали звенели цепи, лязгали буфера, и голоса станционных смотрителей сливались в один тревожный гул. Иван Палыч шагнул ближе к толпе. Фельдшеры, несколько сестер милосердия в белых косынках, солдаты, таскавшие ящики с медикаментами. Поздоровался, ему не ответили. Каждый был погружен в свои думы и рассеянно озирался, словно не понимая, где находится. Иван Палыч тоже замолк, ожидая чего-то, чего и сам не знал. К доктору, хрустя снегом, подошел пожилой мужчина. Высокий, но сгорбленный, словно годы службы придавили его к земле. Его лицо, изрезанное морщинами, несло следы былых сражений. Левый глаз отсутствовал, и пустая глазница, прикрытая черной повязкой, придавала ему суровый, почти пиратский вид. Седые усы, аккуратно подстриженные, топорщились от мороза. А шинель штабс-капитана с потертыми погонами сидела на нем, как влитая. «По одежде вижу, что наш пассажир», — пробасил подошедший, хлопнув доктора по плечу. Удар оказался крепким. «Кто таков будешь, мил человек?» «Петров Иван Павлович, земский доктор, пришел проходить службу». Дежурно начал Артем, но подошедший перебил его. «Доктор, говоришь, это хорошо. А какая специальность?» «Хирург». «Хирург!» — закричал подошедший и громко, радостно рассмеялся. «Да как же нам повезло, хирург! Ну, давай знакомиться!» Он протянул жилистую ладонь. «Штабс-капитан Трофим Васильевич Глушаков я, начальник медицинской службы поезда. Главный, значится, в этом железном чуде. А ты, значится, хирург? Ну, хорош, да молд еще. У молодых вся сила, вот повезло». Он кивнул на поезд. «Ну, идем, покажу тебе тут все, пока есть минутка свободная». Он взял доктора за локоть и повел вдоль состава. «Это, Ваня, не просто поезд», — начал Трофим Васильевич, кивнув на состав. «Это санитарный поезд имени императрицы Александры Федоровны. Жизнь для сотен солдат. Видал, какая махина? Небось, раньше и не видел такого». «Ну, слушай внимательно. Объясняю один раз, что тут и как. А потом не беспокой меня с расспросами. Не до того уже будет». «Значит, первый вагон». Он кивнул на массивный вагон с зарешоченными окнами. «Операционный. Там сердце нашего дела. Там ты будешь основное время проводить, операции делать». «Делал уже операции». «Приходилось». «Приходилось», — весело повторил Трофим Васильевич. «Ну, молодчик». Шагнув дальше, Трофим Васильевич указал на следующий вагон. «Вот тут у нас перевязочный. Там же и аптечный пункт. Береги запасы, Ваня, их вечно не хватает. Там у фельдшеров или сестер милосердия узнаешь, как выписать необходимое. Они подскажут». Следующий вагон с плотно задвинутыми шторами заставил Глушакова нахмуриться. «Изолятор. Тиф, гангрена, дизентерия — все сюда. Вентиляция слабая, но печи греют. Сейчас там пока никого нет, но будь уверен, на первой же станции натолкают нам туда пациентов. Бывает, что нужно и туда заходить, всякое бывает. Докторов, как я уже сказал, не хватает. Все друг другу помогаем, заменяем, если придется. Ну, пойдем дальше». Дальше шли три вагона, длинные, с рядами узких окон. «Лазареты», — пояснил штабс-капитан. «Койки для лежачих, скамьи для сидячих. Простенько, но надежно. Печи, умывальники переносные, вентиляция, ну, какая уж есть. Здесь раненые едут, кто не тяжелые и не на операции. Это передовой до тыловых госпиталей. Твоя задача — продержать их в живых. Там тоже народу будет, будь здоров». Технические вагоны Глушаков описал короче. «Кухонный вагон. Кормит всех, от сестер до больных. Каша, суп, чай. Без изысков, ну, как есть, голодным не останешься. Далее жилой вагон для нас, медиков. Койки тесные, но спать можно. Правда, он чуть замялся. Не знаю, получится ли у тебя переночевать там. Хирурги у нас безвылазные из операционной». Он пристально посмотрел на Ивана Палыча, присматриваясь к его реакции. Доктор пожал плечами. «Привычный». «Ну и хорошо», — хлопнул Трофим Васильевич его по плечу и выдохнул облегченно, словно проверял, как правильно тот ответит. По реакции штабс-капитана выходило, что правильно. «Вижу, ты парень хороший, сработаемся. Но что еще осталось?» Он глянул на поезд. «Вон там, предпоследний самый вагон, штабной. Там комендант, телеграф, бумаги. Без него поезд не поезд. А последний — оборона наша, турели боевые. Мощная штука». Он остановился, глядя на Ивана Палыча единственным глазом. «Ну, все понял, доктор». Иван Палыч кивнул. «Еще хочу сказать». Тон голоса Трофима Васильевича поменялся, стал серьезным, сосредоточенным. «Ваня, это не село, где ты работал. Здесь война. Каждый твой шаг — чья-то жизнь, так что будь внимателен». Иван Палыч кивнул. «Ну все, иди к первому вагону. Знакомься, скоро отправление». Стряхнув с пальто иней, Иван Палыч поднялся по железным ступеням в операционный вагон санитарного поезда имени императрицы Александры Федоровны. Дверь скрипнула, выпуская клуб теплого влажного воздуха. Внутри вагон встретил его строгой, почти священной тишиной, как храм перед началом службы. Стены, обшитые беленым деревом, блестели в свете электрических ламп, подвешенных к потолку. Три стальных операционных стола, отполированных до зеркального блеска, занимали центр. В стороне у входа стояли шкафы с инструментами. Иван Палыч бегло оглядел инвентарь. Скальпели, зажимы, пилы, без изысков, но основное вроде бы все имеется. Еще один шкаф был занят бутылками с хлороформом и бинтами. В дальнем углу потрескивала печь, возле нее сидели двое. «Здравствуйте», — громко поздоровался Иван Палыч. Ему не ответили. Доктор подошел ближе. «Новенький, что ли?» — прогундосил один, не оборачиваясь, и было непонятно, к кому именно он обращается. К своему соседу или гостю. «Новенький», — холодно ответил Иван Палыч. Двое обернулись. Первый был высокий и лысый, лет 40, с широкими плечами и усталыми глазами. Достав из кармана халата очки, он протер их носовым платком и взгромоздил на острый нос. Присмотрелся. «И в самом деле новенький», — произнес он, оглядывая вошедшего. «Ну, будем знакомы. Степан Григорьевич Завьялов, полевой хирург». Иван Палыч представился, пожал руку, крепкую, мозолистую. «Рад знакомству, Степан Григорьевич». Второй мужчина, низкий и тощий, с крысиным лицом и хитрым взглядом, осклабился, обнажив желтые зубы. «А это Мишка Бублик, санитар», — представил соседа Степан Григорьевич. «Погреться пришел, у них в вагоне холодно, вечно уголь жалеют». «Не жалеем мы», — прогундосил тот, — «а экономим». «Вот и доэкономитесь, с воспалением легких сляжете все», — отрезал Степан Григорьевич. Бублик не ответил и даже руки Ивану Павловичу не подал. Вместо этого хитро ухмыльнулся, сказал. «Карты уважаешь, доктор? Сыграем? На спички, на интерес? Время скоротать до раненых, а то оно тянется, как резина». Иван Палыч покачал головой, отводя взгляд к окну. «Не играю», — коротко ответил он. Завьялов усмехнулся, надевая очки. «Правильно, Иван Палыч, с Мишкой в карты, что с чертом в прятки? Проиграешь все, вплоть до души». Мишка оскалился, но спрятал колоду. «Ну и ладно», — пробурчал он, отходя к шкафу. «Подумаешь, господа какие важные». Иван Палыч взглянул на Завьялова. Тот кивнул, будто говоря, привыкнешь. Однако привыкать не хотелось. Вагон молчал, но за окном вдруг послышался свисток паровоза. Поезд готовился к отправке.